Глава 35. Мия. Как же вкусно! Откидываюсь в постели, поглаживаю живот. Он надулся от обилия еды, но я чувствую счастье малыша. Судя по твоему аппетиту, там растет дракон, ухмыляется Саид. Или парочка драконов. Или драконолис, хмыкает Али, складывая вещи в спортивную сумку. «А такие бывают?» — мурчу, развалившись на кровати. «Мои драконы сами занялись сборами, запретив мне поднимать что-то тяжелее их членов. После нашего горячего соития меня помыли и усадили кушать. А я? А что я? Я принимаю эти правила. Драконы меня защитят в случае чего, а моя задача — выносить их наследника. Поэтому к черту стресс!» Буду наслаждаться вкусной едой. Надеюсь, сестры Лисы в порядке. Они доверились нам. Хмыкаю. Не переживай. Все будет хорошо. Саид выглядывает в окно. Главное, чтобы нам никто не помешал. Вроде пока все чисто. Никаких проблем с властями. Если встретим Хакута, я оторву ему хвост. Рычу. Ты пока слаба. Лучше не связываться ни с ним, ни с кем из его свиты. Знать бы, что за свита, хмыкаю. Совет он уничтожил. Обвинил в этом меня. Сжимаю руки в кулаки. Поступок наставника оставил глубокую кровоточащую рану в сердце. Но еще больнее от того, что кицуне, которых моя мама защищала ценой собственной жизни, так легко поверили в то, что я убийца. И он ответит. Но пока что тебе нужно высыпаться, хорошо кушать и заботиться о себе, — напоминает Саид. Меня тут ничего и не держит, — вздыхаю, но перед глазами вспыхивает образ трех сестричек-сирот. Я ведь и правда не могу их оставить. Хакута всех уничтожит, кто был лоялен к маме. Имею ли вообще право уезжать? Чертовы сомнения скоро во мне дыру выгрызут. Мия, оставь нам решение сложных вопросов. Али тонко подмечает смену моего настроения. А то я прям вижу, как ты себя накручиваешь. Или хотя бы поделись тем, что беспокоит. Саид присаживается напротив меня. Берет мои руки в свои. Огромные драконьи ручищи полностью закрывают мои ладошки. Ты замерзла? С тревогой спрашивает. Почему руки ледяные? Не знаю. Пожимаю плечами. Мне не холодно, если что. Что случилось? Пристально смотрит дракон. Просто мне вдруг подумалось, что я бросаю лис на произвол судьбы. Мама бы так не поступила. Твоя мать сделала свой выбор. Ты же делаешь свой. У нее не было пары. Отец хотел забрать ее, увезти. А когда узнал о беременности, ночевал перед ее домом. Мама осталась. «И к чему это привело?» — серьезно спрашивает Али. «Древние тоже ошибаются. Хаяне должна была поехать, родить тебя и только потом решать другие вопросы. Понимаешь, милая моя лисичка, иногда нужно быть эгоистом». Хаяне выбрала свой путь сама. Ты вольна выбирать свой. Саид застегивает молнию своей сумки. «Я хочу быть с вами», — тихо говорю. При этом чувствую себя очень странно. Это правильный выбор. Али обнимает меня, целует висок. Наш малыш дороже всего на свете. Тем более, что тебе сказала Манасан? Что этот ребенок все изменит. Доверься словам мудрой лисы. Али. Что? А мы можем навестить маму перед вылетом? С надеждой смотрю на истинного. До праздника Абон еще далеко. Но я хочу рассказать ей о малыше, что она не зря учила меня и... Хорошо, сдаются драконы. Но только быстро, ладно? Киваю. Мы выезжаем спустя пару часов. Драконы уже забрали все мои вещи из дома, включая фотографию отца. Мы можем попробовать найти твоего отца, Мия, улыбается Саид, когда мы садимся в арендованную машину. Зачем? Не понимаю. Если бы он хотел, сам бы нашел меня и маму. Я не хочу знать его. Простите. Братья переглядываются. Мы едем на центральное кладбище. У японцев принято посещать кладбище в дни равноденствия и особый праздник Обон. В другие дни мало кто приходит. Надеюсь, Хакута не явится. Мы с братьями быстро находим мамину могилу. Я быстро смахиваю пыль, меняю цветы на свежие. «Мама», — произношу, присаживаясь напротив надгробия. Кланяюсь. «Прости, что так долго не приходила», — тихо говорю. «Просто дела были». Слезы текут по щекам. «Эти гормоны сводят меня с ума, но ничего не могу сделать. Моя мама была очень важна для меня. Я очень ее люблю. До сих пор». «Я не смогла», — всхлипываю. Али присаживается рядом и накрывает мою руку. «Не смогла пока восстановить твой дом. Хакута меня предал. Он и тебя тоже убил». «Мия!» Легкое дуновение ветерка, словно родной, но уже забытый голос. «Мама, я беременна, мам, как ты и наказывала. Я приняла Али и Саида. Я люблю их и хочу уехать, чтобы родить малыша подальше от убийцы Хакута». Начинаю тараторить. Дракон сильнее сжимает мою ладонь. Это прикосновение успокаивает. «Но я вернусь. Клянусь, я отомщу!» Рычу. «Твоя смерть не останется безнаказанной. И убийство Манасан. Перевертыш за все ответит. И вернет девятихвостую. Она никогда ему не покорится». «Мия!» Снова этот ветерок, но уже холоднее. Тревога повисает в воздухе. «Беги!» «Мия!» Али накрывает меня собой. Прямо над нашими головами проносится огненный шар. Врезается в надгробие, оставляя уродливый след. «Надо же!» Сзади слышится шелест ткани кимоно и голос, от которого во мне вскипает ярость. «Я знал, что ты захочешь попрощаться с мамашей». «Не смей даже смотреть на ее могилу!» Вскакиваю на ноги, стискиваю зубы. «Предатель!» Бросаюсь на наставника, но Али жестко хватает меня за руку. Дергает. Я почти падаю в его руки. «Мия!» Али закрывает меня собой. «Нет!» Я чувствую, как раскаляется его кожа. «Что тебе нужно, предательская рожа?» Саид встает рядом с братом. Вокруг Хакута начинают плясать хвосты. 9 прекрасных, огненных, лисьих хвостов. Моя сила. Она моя. Эмоции захлестывают. От беспомощности хочется выть. Нас обступают еще с десяток лис. Все они не выглядят дружелюбными. Перед глазами все плывет. Али раскрывает крылья. Цепляюсь за них, пока сознание окончательно меня не покидает.